Значит, направление на Солнце? Странно. Светило все-таки движется по небу, смещаясь к западу. Или тут некая хитрость? Славик шумно выдохнул и вломился в заросли молодой ольхи. Первые 10 шагов дались с огромным трудом. Ветки цепляли за одежду, под подошвами хлюпала жидкая грязь. Кто только придумал устраивать капище в настолько неудобном месте. Как Лоухи здесь ходит, старая ведь женщина. Дальше стало полегче. Гущина расступилась, открылся поросший осокой спуск в распадок с ручейком. Невероятно! На камушке у воды сидел недовольный и взмокший Иван. Как он здесь очутился? «Меня, наверное, час водило», — пожаловался Ваня, завидев Славика. «Куда ни ткнешься, не пролезть. Настоящие джунгли, на силу выбрался». «Час? Спятил? И четверти часа не прошло». «О, вы здесь!» — Алена появилась ровно с противоположной стороны из-за ручейка. «Так быстро? А старый пугал, будто идти не знамо сколько». «Так...» — Иван только головой покачал. «Хочешь не хочешь, а уверуешь. Алена Дмитриевна, по вашим оценкам, сколько занял путь?» «Да нисколько. Я видела старого минуту назад. Вернуться?» «Нет», — хором сказали Славик с Ваней. «Ничего себе, временной парадокс. Или все зависит от личного восприятия и некоего стороннего воздействия на психику каждого конкретного человека?» «В итоге мы все оказались в одном и том же месте», — сказал Иван. «Следовательно, дозволение получено. Куда теперь? Славик?» «Наверное, как и предписал старый, по солнцу». «То есть вдоль ручья. Двинулись?» «Тихо», — подняла руку Алена. «Глядите, рысь!» «Верно. Со стороны леса показалась здоровенная пятнистая кошка с кисточками на ушах. Постояла, поглядела на людей крупными желтыми глазами и неторопливо удалилась, скрывшись за деревьями. «Родовой тотем Укка», — шепотом сказала филологесса. «Не знаю, как вам, а мне становится не по себе. Неужели все правда? Боги, покровитель рода, священное место. А вы до сих пор сомневаетесь? Тридесятое царство. Остается найти Бабу-Ягу». В Тридесятом царстве, как известно, желания исполняются. Достаточно было пройти ниже по ложбине, как отыскались все атрибуты мифологического архетипа, сохранившиеся за тысячелетия, включая избушку на курьих ножках и ее хозяйку. Жилище Лоухи тоже стояло на сваях, вернее на 6 огромных, изъеденных временем пнях с остатками корневищ. Вот тебе и истоки легенды о домике на птичьих лапках. Очень похоже. Наверх ведет хлипкий всход из нескольких перекладин, под которым развалилась недавно встреченная откормленная рысь. Как ведьма сумела приручить дикого зверя? Сама шаманка ничуть не изменилась. Такая же древняя, страшенная и неприветливая. Кивнула только Слоифугоди. На прочих удосужилась лишь мельком взглянуть. Молча продолжила заниматься своими делами. Возле избушки был разбит крошечный огородик. Старуха выпалывала сорняки деревянной тяпкой. «Добро пожаловать, гости дорогие!» – проворчал Иван. «Сходите в баньку, попарьтесь, да откушайте, чем Бог послал. И что теперь?» «Алена Дмитриевна, Лоухи отлично понимает древнескандинавский. Скажите ей, что Слейфгоди пришел просить совета. Надо завести разговор». «Захочет, сама заведет. Я понятия не имею, как надо разговаривать с жрицей». «Нам до вечера торчать здесь, пока Лоухи не снизойдет до общения с презренными смертными?» Заслышав свое имя, Баба-Яга выпрямилась, отбросила тяпку, медленно подошла к Ивану. Состроила приотвратную гримасу. Непонятно, была то улыбка или выражение недовольства. «Белый тур!» — голос Лоухи был очень молодым, никакого шамканья. «Не верящий ни в каких богов, а только в себе. Я знала, что ты тоже придешь. Это хорошо. Рысь долго не пускала тебя, но ты нашел дорогу. Упрямый. Незачем ждать. Идем». Славик относительно неплохо разбирался в скандинавском язычестве и успел побывать на капище даниров неподалеку от Ладоги. У заморских гостей все относительно просто. Вот одноглазый Один, вот Фрейя, а это Аса Тор. Обычный божий круг, каких тысячи на пространстве между Гибернией и Гордарики. У славян примерно то же самое, с небольшими отличиями. Пантеоны близки, немало общего в мифологии. С финнами обстояло иначе. Никаких идолов, каменных или деревянных. В центре открывшейся поляны фантастический по своим очертаниям древний дуб. Не слишком высокий, но корявый ствол невиданного диаметра производит шокирующее впечатление. На уровне груди человека охват около 4 метров, а выше, где из ствола выпрастываются могучие ветви щупальца, будет и все 10, возможно больше. Напоминает многопалую ладонь подземного великана, пытающегося выбраться из недр на поверхность земли. «Сказка!» – ахнул Иван. «Дубу 1500 или даже 2000 лет. Теперь понятно, откуда взялись энты из «Властелина колец». Именно так я их себе и представлял. Грандиозно!» Украшалось священное дерево, не менее внушительно. На выступах коры закреплены белые скалящиеся черепа, в большинстве звериные, особенно много рысьих, а есть и несколько человеческих. Простенькие колокольчики на кожаных шнурках, выцветшие тканные ленточки, множество амулетов, вероятно, подношения от многих поколений семьи Укка. Под дубом окруженное валунами ритуальное кострище, вытянутое обводами, напоминающее лодку. «Смотрите», — завороженно сказала Алена, — «вон там, слева. Кажется, это оно». «Что оно?» — не понял Славик. Однако, взглянув в указанном направлении, тотчас осекся. 6 колышков, вбитых в 2 линии, по 3. Между деревяшками бродит нечто. Безглазое существо, покрытое реденькой, белесой щетинкой. Двигался зверек необычно, подобно заводной игрушке. Наискосок от одной деревяшки к другой. По прямой линии. Резкий поворот, изменение направления. Достигнув колышка напротив, тварь повторяет зигзаг. Не останавливаясь и не меняя алгоритма слева направо, справа налево, еще раз, потом обратно. Движения чисто механические. Поначалу и не подумаешь, что это живое существо. По виду оно напоминало нелепый плод соития курицы, ящерицы и сосиски, зачем-то выкрашенный в нежно-лиловый цвет, какой поэты Серебряного века называли причудливым, а ныне именуют гламурным. Длиной в предплечье взрослого человека. Коротенький хвостик в виде конуса, крохотные толстенькие лапки, шишкообразная голова без признаков ушей и глазниц. Только на оконечии розовый носик с 2 темными точками. В сочетании с походкой робота – сущий уродец, навевающий мысли о каких-нибудь покемонах и прочих непостижимых европейскому разуму порождениях азиатской анимешно-комиксной мысли. Особого безобразия добавляла щетина, из-за чего тварь смахивала на больного неприличной болезнью детеныша дикобраза. Вдоволь налюбоваться на добычу охотников Йеми ведьма не позволила. Ухватила Славика за руку, змеина шикнула на остальных «стойте, где стоите» и повлекла Аргуса к священному дереву. «Боги хотят, чтобы ты увидел невидимое», — бормотала Лоухи. «Ты близок к богам, можешь касаться того, что не имеет плоти. Пей!» Ведьма сунула в ладонь Славика деревянную плошку с резко пахнущей травами густой жидкостью. Кисель киселюм. «Только этого не хватало», — обреченно подумал Славик. «Что она туда намешала? Спорынью с белодонной? А если аллергия? Аптечка не поможет». «Пей», — непререкаемо сказала Баба-Яга. «Не бойся. Страх губит».